Добрый день, с наступающим вас Новым годом, мы поздравляем. Алло. Хорошо. Валентина Петровна, с наступающим вас. Вот, желаю спасибо, все же... Спасибо. Да, желаю все же, чтобы документы все были подписаны в Новом году, все, чтобы все было... Хуй тебе, блядь, посажу к Новому году. Не... Москву, да и сожгу твою-то хату, нахуй. Я вам сожгу, я вам и говорю, мы будем в вашей хате встречать Новый год.